Глава четвертая. Блистая в свете. Гасан-бей тоже проделал воздушный полет, а теперь он плыл, держа в зубах острую саблю, и каждый раз, когда русские покушались схватить его, крокодил Турции глубоко нырял, скрываясь на глубине, и спасся. Алихан при взрыве Евстафия сказал: «Эх, брат Федька, открасовался, прощай». Зато хоть смерть была громкая, аж на Господь Бог на небесах вздрогнул. Потеря брата ожесточила его. Он геройски вывел трех иерархов на линию огня, повелев Грейгу отдать шпринг, мертвый якорь. И три иерарха били в турецкие корабли до тех пор, пока они не превращались в пылающие развалины. Был тот решающий момент боя, когда люди уже не нуждались в приказах. Каждый давно поставил крест на своей жизни и знал лишь одно — сражаться. Неистовое бешенство русских, которые вставали на шпринг, выражая этим абсолютное презрение к смерти, настолько ошеломило турок, что они хаотично побежали в сторону близкой Чесменской бухты и укрылись в ней на ночь. Притихло. На кораблях русской эскадры догорали пожары. Плотники уже заделывали пробоины. Боцмана разносили по мачтам новые паруса. На шканцах отпевали мертвых. Александр Иванович Крус отыскал матросов, вытащивших его из воды. «Ребята, кто меня по башке веслом потчевал?» Молчали. «Что ни говори, а дело подсудное». «Не бойтесь, я не зла вам, я добра желаю». «Я», — отозвался старый матрос с серьгой в ухе, — «Крус подарил ему 100 рублей». «Вот, спасибо тебе. Ты меня один раз ударил, но хорошо. Вы знаете сами и другим скажите, отныне капитан первого ранга Крус до самой смерти своей ни одного матроса пальцем не тронет». Алихан Орлов, весь закопченный, как вобла, оборванный, обгорелый, спустился в буфет корабля и невольно вскрикнул: «Федька, не как ты, а что делаешь?» «Яичню жарю. Тебе, брат, тоже сготовить?» Юрий Долгорукий запечатлел эту сцену. Нашли Федора Орлова. В руке шпага, в другой — ложка с яичницей. Адмирала же с превеликим образом на груди и с большой дозой водки в руках. Выпив водку залпом, Спиридов указал эскадре спускаться по ветру. Он умело расположил брандвахту, запирая флот Гасан-бея в Чесменской бухте. Вечером созвали флагманский совет. Прихлебывая из кубка черное, как деготь, кипрское вино, Алихан сказал: «Вот держу знамя Гасан-бея, которое из зубов убитого матроса выдернули, но имя героя осталось безвестно. Вместе с нашим Евстафием улетели под облака 600 чистых моряцких душечек. Число наших залпов было огромно. Однако запасов крюйт-камер хватит, чтобы еще один решающий бой выдержать. Не стану осуждать контр-адмирала Эльфинстона, арьергард которого в сражении участия не принимал. Сообща решили: флот турецкий в Чесме в конец разорить, чтобы и духу его в архипелаге не было, а действовать противу Гасан-бея брандерами и брандскугелями зажигательными». Алихан окликнул Ганнибала: «Иван Абрамович, тебе брандеры изготовить?» «Есть». «Самуил Карлович, тебе брандерами управлять?» «Есть, сэр», — отвечал Грейк, исполнительный. Он спешно подготовил 4 офицеров-добровольцев, и Орлов каждого из 4 расцеловал. «Хоть один из вас, ребята, живым останьтесь». Ночью турецкие корабли, укрывшиеся в глубине Чесмы, обкладывали навесным огнем. В рапорте командира Грейга толково писано: «Бранскугель упал в рубашку Гротмарселя, одного из турецких кораблей, а так как Гротмарсель был совершенно сух и сделан из материи бумажной, он загорелся мгновенно. Огонь быстро прыгал по снастям противника. Мачта его, подгорев у основания, рухнула на палубу, весь корабль охватило веселое пламя. «Брандерам вперед!» — наказал Грейг. Две легкие турецкие галеры выплыли на пересечку курса и, взяв брандер на абордаж, нещадно вырезали всю его команду. Второй брандер, выскочив на мель, был тут же взорван своей командой. Скверно начали. «Князь Гагарин, с Богом!» Ясно послышалось от воды. Прибавив парусов, брандер князя Гагарина ворвался в Чесменскую бухту и свалился с турецким кораблем. В свирепом огне, раздуваемом ветром, исчезли и турки, и русские. Половина вражеских судов горела, подожженная артиллерией, но часть была еще не тронута огнем. «Лейтенант Ильин!» — окликнул Грейг четвертый брандер. «Ты остался последний. На тебя вся надежда. Вперед!» Неслышно возникнув из-под тени берега, брандер Ильина плотно, словно пластырь, прилип к борту неприятеля. Сверху не только стреляли, но даже плевались турки. Но запалив факел, Ильин уже бежал вдоль палубы, поджигая кучками рассыпанный порох. Гадючье посвистывая, огонь юркнул в люк, прямо в трюмы брандера, где тесно одна к другой стояли бочки с порохом. «Готово!» — крикнул Ильин, швыряя факел в море. Грейг в торопях записывал в вахтенном журнале. Легче вообразить, нежели описать, ужас, остолбенение и замешательство, овладевшие неприятелем. Целые команды в страхе и отчаянии кидались в воду, поверхность бухты была покрыта множеством голов. Юрий Долгорукий тоже оставил запись. Вода, смешанная с кровью и золою, получила прескверный вид. Люди, обгорелые, разным видом лежащие между обгорелых обломков, коими так порт наполнился, что едва на шлюпке мы могли мимо проезжать. Кажется, конец. Лишь после битвы, когда врачи взялись как следует за раненых, обнаружилось, что на эскадре сражались и женщины, скрывавшие свое природное естество под матросской одеждой. Это был извечный грех русского флота, впрочем, и английского тоже. Как ни проверяли корабли перед отплытием, бабы все равно находили способы затесаться в состав экипажей. Спиридов был очень растерян. «Что с ними треклятыми делать-то, Нонича?» «Что-нибудь придумаем», — отвечал Алихан. За бортами кораблей волны лениво колыхали толстый и жирный слой пепла. Все, что осталось от турецкого флота. В одну ночь русская эскадра уничтожила весь флот султана. Европа вздрогнула. Она еще не забыла жалкой, унизительной картины, когда недавно мимо ее берегов протащилась слабенькая эскадра расшатанных кораблей, на которых вымирали экипажи, и вдруг эта эскадра превратила в прах и пепел превосходную армаду Турции, руководимую талантливейшим флотоводцем султана. Что делается? Что происходит? Кто объяснит? Русских курьеров Европа по 45 дней задерживала в карантинах. Оттого почта из архипелага запаздывала. Россия известилась о Чесменской Виктории через мальтийских рыцарей и по гамбургским газетам. «Блистая в свете немнимым блеском», — писала Екатерина морякам, — «флот наш нанес сей раз чувствительный удар от таманской гордости. Лаврами покрыты вы, лаврами покрыта и вся эскадра». Матросов наградили годовым жалованием. Сверх того, за сожжение турецкого флота они получили еще 187 475 рублей. Вот пусть сами меж собой и делят. Была выбита медаль для всех, без исключения участников Чесменской битвы. На аверсе изображен погибающий флот султана, а с реверса отчеканено одно лишь слово «был».